дается даром, но с другой стороны, говорит, купи у меня, помните, мы читали совет одной из церкви, купи у меня золото огнем очищенное, купи. То есть поменяй время для молитвы, для исследования Слова Господня, и тогда возьмешь. А если нет, значит, даром дается, но надо взять. Кто-то однажды проводил пример хороший, эксперимент такой провел на базары. Продавал яблоки, потом написал, дается бесплатно хорошие яблоки. Говорит, никто брать не хотел. Подходит, пошел, говорит, бесплатно. Завернулся и пошел. Второй, почем яблоки? Говорит, даром даю. Гляну, завернулся и пошел. Говорит, а мальчик подбежал даром, вообще с гроб сумку да и побежал. А вы такие умные, хотите, чтобы... Вот даром, даром дается, но надо взять. Даю даром, не беру даром. Но привыкли, что если даром дается, то что-то неважное такое. Кто даром ценные вещи будет давать? Но да, мы люди даром не даем ничего, а Бог-то даром дает. Поэтому мы не должны ориентироваться на то, как мы понимаем некоторые вещи. И дальше, 7 стих, побеждающий наследует все. Вот этот стих, на который я неоднократно обращал внимание, побеждающий. А если побеждающий, значит, есть кто-то противящийся. И есть кто-то, кто не хочет, чтобы мы что-то взяли, или не дает, или мешает взять. И потому ничего удивительного нет, что здесь Господь говорит, побеждающий наследует все. Поэтому я хочу сказать одну такую истину. Не то, что ее открыть, она существует давно, она известна. Нас часто очень смущает, когда мы начинаем молиться или делать что-то, какое-то очень сильное противление. И иногда приходит на разум, это просто не угодно Богу, что Бог не хочет этого. А на самом деле может быть и такое, когда мы что-то ищем не то, чего надо, и Бог может противиться. И говорит, и восстану против этих людей, сам восстану. Но, в общем-то, очень часто бывает так, что дьявол противится. А мы этого не можем понять. И я просто хорошо, значит, понимаю и даю отчет, что говорю. Во всяком случае, может, я не всегда так делаю, но надо так делать. Если начал делать, и дьявол начинает противиться, то что мне надо делать? Кинуть делать или все-таки до победы делать? До победы делать. Он никогда не будет противиться, если для него это не важно. Пожалуйста, делай, ходи, говори. Если ты ему вреда не приносишь, он не будет противиться. Если ты для него вредный человек, в кавычках, восстанет, будет со всех сторон давить. Потому что он хорошо понимает, что уплываешь из его рук. Потому что здесь Писание говорит, побеждающий наследует все. И буду ему Богом. И он будет мне сыном, потому что он научился побеждать. И одна из причин, почему Господь так долго вел свой народ, ну, одна из причин, что они там согрешили очень сильно, клевету разнесли об этой земле, смутили людей 40 дней, которые ходили осматривать, значит, разведчики, как мы сегодня говорим, сегодняшним языком. Но вторая причина, говорит, не повел прямо, а повел кругами, чтобы научить их воевать, чтобы обучить их войне. Господь хорошо знал, что Он ведет их в землю, и там будут Хананеи, Ферезеи, Хетеи, Амореи, Евеи, Гергешеи и так далее, эти семь народов, которые Он изгнал. И их нужно будет брать в землю войной, быть воином. Вот почему Господь очень часто в нашей жизни допускает момент, когда надо воевать и сражаться за что-то. И даже вот здесь, вот я напомню, я уже говорил, что говорит, при седьмой трубе был такой голос, царство мира соделалось с царством Господа. И Бог начинает судиться тогда. Почему? Отец Небесный ему вручил уже государство или царство земное, оно непокорно, его надо завоевать. Забирай это твое, вот твое распоряжение, весь арсенал Божий, смирай их. И вы помните, то же самое было с народом израильским. Господь сказал, разделите землю на уделы, они бросали жребии, записывали, мой жребий вот тут, а теперь говорит, берите мечи и идите завоевывайте, а я буду с вами. То есть Бог учил, что были воинами, что умели отстаивать истину. И сегодня мы не обойдемся без тех моментов жизни, когда нам придется что-то отстаивать, где-то показать характер бойцовский. Но не тот, который в мире ценится, а христианский. У нас немножко по-другому все построено. По-другому построено. Может быть, мы сегодня и специалисты кулаками защищаться, а вот защищаться по-христиански, наверное, не всегда умеем. Не всегда умеем доверяться Богу. Ну как, на тебе говорят, вот если, допустим, взять, исследовать Писание, как мужи Божии поступали, значит, говорят о тебе плохо, значит, ты им вдвойне плохо наговори. Вот так защищаются в мире. А Библия говорит, заткни уши и не слушай. А это же нам не нравится. Вы помните, Давид говорил, а я стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу, потому что я на тебя, Господи, уповаю. Человек, который защищается сам, он уповает не на Господа, а на себя. И мы впоследствии очень недоумеваем, почему столь долгое время Господь не вмешивается в нашу жизнь и не защищает. И одной из причин, может быть, это, которое я только что называл, если ты сам защищаешь себя, тогда Бог не будет защищать. Или. Вот почему сегодня очень важно. Конечно, надо очень правильно понимать вещи. Я себя не могу защищать. Но если на славу, на Дмитрия будут нападать, то я обязан. Вы понимаете меня, разница какая? Он не может. Если уповает на Господа, он не может. Разве только Бог скажет ему слава, скажи вот то и то, то этому человеку. То-то будет Бог защищает. А если он сам, значит, это уже не защита. И поэтому здесь просто, ну, нам надо хорошо себя поставить на место. Что я могу делать и что я не могу делать. И вот это война. И Господь учит войне пользоваться правильным оружием, находить его на данную ситуацию, чем воспользоваться. Убежать, промолчать или... Не всегда одинаковые методы были. Вы помните, Давид, когда воевал с филистимлянами, то один раз Господь ему сказал, вот, сделай то и то, вот, послушай. Потом он говорит, а теперь так не делай, а теперь иди с тылу заходи там. Он мог бы сказать, ну, раз первый раз нормально было, то и второй раз будет нормально. А Бог говорит, нет. Вот иногда просто, ну, действительно... Нам надо хорошо постоять на коленях, чтобы разобраться, а что же делать должно в данной ситуации. Потому что если не разобрался, то вполне могут быть неприятности, ненужные, которых могло бы не быть. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Ну, что ж побеждать тогда? Дальше идет перечень. Боязливых же... И неверных, можно быть верующим, но быть неверным. Вы согласитесь со мной, что это так? Боязливых же, и неверных, и скверных, вот тут перечень, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Вот вам, пожалуйста, коротко, ясно. без всяких таких круглых форм и выражений завуалированных. Оно бывает, иногда люди так выражаются, что не поймешь, что они сказали. И здесь Господь говорит, чего надо опасаться? И первое же, боязливых и неверных. А раз боязливы, то есть гарантия, ну, гарантия-то обычно на положительное мы это слово употребляем, но я и употребляю в отрицательную гарантию, что и неверным будешь. Неверным будешь. А вы помните, что когда Самуил сказал Саулу, когда он имеет право выступить против филистимлян, говорит, вот жди, я приду, принесу жертву, и что? И тогда выступишь, и будет победа. И Саул ждал, а Самуил не приходил. Он посмотрел, люди стали переправляться в страну Гадовую и Галаадскую, стали прятаться по пещерам, ну и наверное, страх объял. Он пошел и принес жертву. И только успел жертву принести. И Самуил говорит, что ты сделал? Что ты сделал? Он объясняет, что сделал. Он говорит, я увидел, что тебя нет. И, наверное, мы могли сказать, да ты ж виноват, что ты пришел в самую последнюю очередь. Надо было раньше прийти. Но Самуил, Бог ему положил, когда прийти надо. Уже в этом случае знал Самуил время или не знал. Но когда что-то должно было попасть на странички Библии, то там уже Бог так строго контролировал все, что не было ошибок никаких. А если и были, то он говорит, это ошибка была. Вот так не должно было быть. И вы знаете, что не дождался. И говорит, все, дорогой, это было время испытания твоего. Вот если бы ты устоял, если бы ты выполнил, Господь бы утвердил твое царство. А теперь все. Вот такие экзамены Бог может устраивать для нас в нашей жизни. Если бы Саул знал, что это экзамен и дальше, то, может быть, сказал, да хоть погибну тут не стану. Но он же не посчитал это очень важным. Не знаю, что он думал, но мог думать и о том, что Самуил где-то что-то не бодрствует. Тут, пожалуйста, разбегаются все, а его пообещало, сам не идет. Но уже исправлять было трудно. Правда, Бог еще давал ему шансы. Но там уничтожь то, и то, помните, я уже не буду обращать на это внимание. Но Саул так и не выполнял указания Господни. Он просто не был научен подчиняться, не был научен терпеть, не был научен исполнять Слово Господне. И повторные шансы для исправления он исполнил, чтобы показать, что все-таки Бог прав, что сказал сразу, что толку с тебя не будет. Я еще сегодняшним языком. Я помню, когда-то стали молиться об одном человеке, потому что, ну, не совсем приятное происходит, не совсем то. Господь говорит, молитесь, говорит, потому что этот человек не исправится. Он не исправится. Вот бывает вот такое в жизни, когда верующие люди, но не поддаются обработке, не поддаются исправлению. И вот это, наверное, самое тяжелое в жизни. Я не знаю, почему так бывает. И я тоже однажды, когда где-то кто-то попал в очень трудные обстоятельства, тяжелые, и пришлось пройти очень такой тяжелый путь довольно. Ну, вы знаете, что без сознания быть, и в больнице, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я помню, стал молиться, а Бог говорит, а цель не достигнута. И правда, прошло короткое время, и опять стало то же самое, что раньше было. А цель не достигнута. Я не знаю, что дальше Бог будет делать. Вполне возможно, повторное что-то еще раз. Но я просто хотел бы, чтобы мы сегодня молились Богу, чтобы нам не быть, ну, той глиной, которую Бог делает. И надо сказать, это не просто слова –